садится в любую, даже не мраморную ванну, вода в ней поднимается. Но то, на что обычно Архимед не обращал никакого внимания, вдруг заинтересовало его. Он привстал. Уровень воды опустился. Он снова сел, вода поднялась. Причем поднималась она по мере погружения тела. И вот в этот миг Архимеда осенило. Он усмотрел в десятки раз проведенном опыте намек на то, как объем тела связан с его весом. И понял, что задача царя Гейрона разрешима. И так обрадовался своей случайной находке, что как был голый с остатками золы на теле, побежал домой через город, оглашая улицу криками: «Эврика, Эврика! Нашел, нашел!» Вот так Архимед, если верить легенде, нашел решение задачи Гейрона, подробно изложенное ныне в каждом школьном учебнике. Стоит ли ей верить? Об этом мы поговорим чуть позже, после того, как мы вспомним еще одну легенду о Ньютоне и яблоке. Исаака Ньютона, одного из величайших ученых, мы знаем в основном как автора знаменитого «Закона всемирного тяготения». Хотя школьный учебник познакомил нас в общих чертах не только с этим, но и с некоторыми другими его законами, составляющими и поныне основу физической картины мира. Жизнь Ньютона, истории его открытий стали предметом пристального внимания ученых и историков. Однако в биографиях Ньютона много противоречий. Вероятно, это связано с тем, что сам Ньютон был весьма скрытным человеком и даже подозрительным, и не так уж часты были в его жизни моменты, когда он приоткрывал свое истинное лицо, свой строй мыслей, свои страсти. Ученые до сих пор пытаются по сохранившимся бумагам, письмам, воспоминаниям воссоздать его жизнь и, что самое главное, его творчество. Но, как заметил один из английских исследователей творчества Ньютона, это в значительной мере работа детектива. Возможно, скрытность Ньютона, его нежелание пускать посторонних в свою творческую лабораторию и дали толчок к возникновению легенды о падающем яблоке. Во всяком случае, существует воспоминание друга Ньютона Стуккелея, где он якобы со слов самого Ньютона рассказывает, будто мысль о законе всемирного тяготения созрела у ученого в тот момент, когда он увидел, как с яблони упало на землю яблоко. Эта легенда столь прочно укоренилась в истории, что дерево в саду Ньютона, откуда сорвалось это знаменитое яблоко, в течение многих лет, пока его не сломала буря, почти столетие было музейным экспонатом. На него непременно стремились взглянуть все, кому посчастливилось посетить родовое имение семьи Ньютонов в Вулсторпе, неподалеку от Кембриджа. Вместе с тем еще один друг Ньютона, Пембертон, весьма сомневался в возможности такого события. Аналогичного мнения придерживался и знаменитый Вольтер, получивший информацию от племянницы Ньютона. Чуть позже Карл Гаусс, выдающийся немецкий математик и астроном, писал о пресловутом яблоке. «Я не понимаю, как этот случай мог ускорить или замедлить это открытие». Гаусс считал, что Ньютон нарочно сочинил анекдотическую историю, чтобы отделаться от докучливого, неумного и нахального допросчика. Непонятно, кого он имел в виду. Уж не Стуккелея ли? Вероятно, истинную историю открытия никто уже не восстановит. Можно лишь попытаться оценить достоверность тех или иных фактов и их толкований. Что было несомненно? То, что после окончания колледжа и получения степени бакалавра Ньютон осенью 1665 года уехал из Кембриджа к себе домой в Вулсторп. Причина? Эпидемия чумы, охватившая Англию. В деревне все-таки меньше шансов заразиться. Сейчас трудно судить, насколько необходима была эта мера с медицинской точки зрения. Во всяком случае, она была не лишней.